Глава 29. Охотники и добыча. Послушать людей, живущих на цивилизованном юге, так великий северный лес, одна гигантская смертельная западня, где каждый зверь, да и многие растения прикончат тебя при малейшей возможности. В действительности, как убедился Зориан, все было несколько сложней. Несомненно, лес был полон опасных существ. Даже олени были довольно агрессивны и пару раз вместо того, чтобы убегать, пытались растерзать его. Но если знаешь, что делаешь, здесь можно без особого риска находиться целыми днями. Да, у него было нечестное преимущество в виде мысленного чутья. Он обнаруживал многие угрозы задолго до того, как те замечали его. Более того, он не заходил дальше пограничной зоны, а она все же безопаснее, чем нетронутые пустоши Дальнего Севера. И все же он был уверен, что не то что маг, даже просто опытный гражданский вполне может без происшествий пройти сквозь лес. Да что там, он и сам уже вполне освоился, проведя здесь меньше месяца. В другое время он бы не пытался пройти незамеченным. Он приходил в пустоши именно за боевым опытом, так что таиться было бессмысленно. Не в этот раз. Сейчас скрытность была необходима. Он совсем не хотел отвлекаться, находясь рядом с кем-то вроде серого охотника, и тем более не хотел привлечь внимание монстра, затеяв у самого логова шумную магическую схватку. Он медленно сжимал кольцо вокруг логова, выискивая возможные угрозы и опасные места, что могут помешать, если придется убегать в этом направлении. Кое-где он высек на деревьях и камнях по несколько взрывных глифов, едва ли они причинят серому охотнику хоть сколь-нибудь серьезный вред, но вполне могут выиграть пару секунд, чтобы Зориан смог телепортироваться. Ему почти удалось добраться до логова без боя. К счастью, три похожих на комаров твари оказались слабыми противниками и очень красиво сгорели. Так что шум схватки не потревожил чудовищного паука. Зориан выбрал высокое дерево неподалеку, но и не слишком близко от логова, левитировал на ветку повыше и, достав заранее зачарованный бинокль, приступил к изучению цели. Местность оказалась довольно живописной. Окруженный лесом небольшой каменистый овраг с покрывающими камни узорами отложений и художественно разбросанными пятнами, проросшей сквозь трещины травы. В одной из стен оврага была идеально круглая дыра, служившая входом в пещеру. Ведущий в темноту провал выглядел на удивление непримечательно и безобидно. Не скажи ему Сильвер Лейк, Зорин вполне мог просто не обратить на него внимания, оказавшись здесь в одном из будущих циклов. Это стало бы его последней ошибкой, во всяком случае в том гипотетическом цикле. Серые охотники невероятно далеко прыгают и движутся совершенно запредельной скоростью. Зорин мог бы поспорить на что угодно. Обитатель пещеры способен одним прыжком достать до другого конца оврага и добраться до него, прежде чем он понял бы, что вообще происходит. В принципе, серый охотник – очень простой монстр. Просто серый волосатый паук размером со взрослого человека, ну и заодно еще невероятно быстрый, сильный, живучий и стойкий к магии. Он движется быстрее, чем ускоренный заклинанием маг, прыгает на невероятные расстояния, пули и простые боевые заклятия отскакивают от него как горох, заклятие прямого действия он просто игнорирует, а клыками запросто разрывает сталь. А, еще у него редкостно поганый яд, не разъедающий ткани или парализующий нервную систему, как нормальная трава, а вместо этого блокирующий способность мага контролировать и сплетать ману. Пропустив укус, ты на долгое время лишишься магии. Яд полностью выводится из организма за несколько недель. Судя по всему, токсин был выработан эволюцией против магических существ, основной пищей серого охотника, но против людей-магов он действовал не хуже. Словом, если ты один на один против подобной твари, и тебя укусили, это конец. Случалось, что эти монстры истребляли целые группы боевых магов, специально направленных избавиться от пауков, весьма впечатляющие для неразумных животных. Обычные монстры, пусть даже очень опасные, как правило, не представляют такой угрозы для подготовленных охотничьих групп. Их слишком легко заманить в ловушку. И, конечно же, в уплату за свою помощь Сильвер Лейк потребовала, чтобы он связался с этим супер-пауком-магоубийцей. К счастью, она не просила, чтобы он убил монстра. Зорин подозревал, что пока это ему просто не под силу. К несчастью, задача была лишь чуточку проще. Она хотела, чтобы он выкрал у самки серого охотника, обитавшей в этой пещере, несколько яиц. Про жизненный цикл серых охотников ничего не было известно, твари считались слишком опасными. И все их изучение ограничивалось описанием и вскрытием трупов. Но Зорин не сомневался, что самка паука будет яростно защищать свое потомство. Добыть даже одно яйцо будет тем еще испытанием, просто выждать момент и умыкнуть парочку не выйдет. Вряд ли самка оставит кладку без присмотра. Как знать, может, она их вообще высиживает, живя на внутренних резервах организма, пока паучата не проклюнутся. Зорин вернул бинокль в сумку и, достав тетрадь, начал записывать свои наблюдения. Пока что перед ним не стояла задача добыть яйца и не умереть. В этот раз он пришел разведать ситуацию и решить, возможно ли в принципе выполнить задачу. Как бы ему не хотелось утереть нос старой корге, выполнив ее невыполнимую миссию, умирать ради этого просто глупо. Его время ограничено, не слишком плотно, но все равно раз за разом умирать, замахнувшись на задачу не своего уровня, непростительное расточительство. Каждый прерванный цикл — это цикл, не использованный полностью. Если он не придумает действительно надежный способ добыть яйца, он не станет связываться. И даже если он найдет решение, пробовать он будет ближе к концу цикла, чтобы потерять как можно меньше дней в случае неудачи. «Ну хорошо», — пробормотал он, захлопывая тетрадь. «Посмотрим, что у нас тут». Первым делом он попытался найти самку охотника, чтобы убедиться, что она не покидала пещеру. Он не мог искать прорицанием именно серых охотников. Он никогда их не видел и не имел при себе ни частицы их тел. Но простейшее поисковое заклятие, настроенное на гигантских пауков, указывало прямо на пещеру. Поскольку две другие разновидности гигантских пауков, обитающие в регионе, нефилы и ктинизиды, не живут в пещерах, вывод очевиден. Потом пришла очередь заклинания видения без малейших результатов. Но технически заклятие сработало, вот только в пещере царила непроглядная темнота. Ни светящихся кристаллов, ни фосфорицирующего лишайника, что иногда освещает подземелье. Просто пещера, куда не проникает ни лучика света. Проклятие. Вот об этом он не подумал. Пошевелив извилинами в поисках комбинации заклятий, которая позволила бы ему обследовать пещеру без необходимости возвращаться в город и садиться за книги, Зорин решил использовать два отдельных заклятия. Первым он использовал магическое око, создав парящий глаз из эктоплазмы, удаленно передающий изображение к нему в мозг. Затем создал парящий шар света, по сути, просто парящий светильник, только следующий не за ним, а за магическим оком. И направил летающего шпиона в пещеру, закрыв настоящие глаза и переключившись на изображение с удаленного сенсора. Да, свет может спровоцировать самку серого охотника, но Зорин сомневался, что из-за подобной мелочи она выскочит и нападет, или что она вообще найдет его на дереве. На практике же то ли серому охотнику очень-очень не понравился магический светляк, то ли она сочла его добычей, но стоило призрачному глазу и следующему за ним светильнику приблизиться к пещере, как нечто серое врезалось в него на огромной скорости, и контакт Зорина с оком был грубо разорван. Удивленно моргая от резкой смены перспективы, он увидел, как из пещеры вымахнул серый охотник и принялся основать вокруг что-то ища. После секунд 10 наблюдения Зорину яснил две простые истины. Во-первых, что самке серого охотника совершенно не нужно весь день сидеть на своей кладке яиц, потому что наносят эти грёбаные яйца под брюхом. Проклятие, это уже просто нечестно. Он берет свои слова о здании Silver Lake назад. Это не то, что легче, это куда сложнее, чем просто убить паучиху. Мало того, что яйца можно забрать лишь с трупа чудовища, так еще и нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить их в бою. Кладка наверняка куда уязвимее, чем взрослый охотник. И во-вторых, что паучиха подбирается все ближе и ближе к нему. Он не сразу это заметил. Вместо того, чтобы сразу устремиться к нему, паучиха метнулась в сторону, замерла, словно прислушиваясь, вновь устремилась в как будто случайном направлении. Эти бросок, затем пауза, все повторялись и повторялись, и хоть в движениях паучихи на первый взгляд не прослеживалось никакой системы, вскоре Зориан с ужасом осознал, что чудовище с каждой секундой перемещается все ближе к нему. То есть пауки-убийцы еще и сверхчувствительны? Что за дерьмо? Как оно вообще его чувствует? Он ведь не поленился на всякий случай навесить на себя маскирующие заклятия «Берег тишины». Да, они слишком мощные, чтобы сберечь ману, но все же. Он нахмурился. Так вот в чем дело. Серый охотник чувствует его магию. Магические существа — ее естественная добыча. Ее яд предназначен именно против магии, и получается, у нее есть некое врожденное магическое чутье, позволяющее засечь жертву на огромном расстоянии. Его заклятия не скрывают Зориана, а наоборот выдают его. И были бы они сильнее, тогда паучиха не металась бы, пытаясь напасть на след, а мгновенно вычислила бы его местоположение. Тогда у него проблемы. Он не может бездействовать. Рано или поздно монстр найдет его. С другой стороны, стоит ему активировать заклятие телепорта, паучиха наверняка мгновенно найдет его. Прошло еще 10 секунд. Паучиха уверенно сокращила дистанцию. В голову ничего не приходило. И Зорин решил действовать быстро и надеяться на лучшее. Глубоко вдохнув, пытаясь успокоиться, он со всей возможной скоростью начал заклинание телепорта. Как он и боялся, серый охотник среагировал мгновенно. Стоило ему произнести первое слово заклятия, как паучиха оставила свои неуверенные метания и понеслась прямо к нему. Она вильнула в сторону, обходя россыпь высеченных на камне взрывных глифов, неким образом зная о их месте и назначении, и прыгнула боком. Вертикально приземлилась на ствол дерева и вновь прыгнула, порхая с дерева на дерево, с каждым прыжком набирая высоту, пока не подобралась вплотную к дереву Зориана. Он успел закончить заклятие буквально в последний миг. И ещё не одну ночь после ему снился подлетающий гигантский паук, тянущийся передними лапами и обнаживший для удара огромные чёрные клыки.